Алексей не раз хотел каким-нибудь образом связаться с Таней. Очень хотелось поговорить с ней, узнать, как она живет и ждет ли его еще. Но Осим смог убедить в неблагоразумности такого поступка, так как он обозначит свое местонахождение. И российским спецслужбам не составит особого труда отыскать его. Итог был бы плачевным, и ничего хорошего не пророчил. Старик переживал за Алексея, как за родного ему человека. Здесь, в горах, было спокойно и тихо. Свежий воздух. Кристально чистые ручейки, сбегавшие с горных вершин. Алексей любил сидеть на берегу маленькой речушки, протекавшей недалеко от его сегодняшнего жилища, и наблюдать за быстрым течением журчащей воды. Часто к нему присоединялась и Амала. Они сидели рядышком и разговаривали на различные темы, которые без труда всегда находились. Но как бы хорошо здесь ни было, тоска по родине и любимой девушке все большей тяжестью давили на Алексея. Весь день они с Осимом занимались заготовкой хвороста. Ближе к вечеру, когда солнце наклонилось к горным вершинам, Алексей решил встретить закат в одиночестве на своем любимом месте у реки, но, спустившись к берегу, он увидел сидевшую там Амалу. Он подошел к ней и сел рядом. Что-то необычное он заметил в поведении девушки. Некоторое время они сидели молча, затем она повернулась к Алексею, взяла его за руку и произнесла: «Алеша, я вижу, как ты тоскуешь по дому. Мне больно на это смотреть, и я хочу тебе помочь. Амала, дорогая, как переводится твое имя? Ведь у вас все имена что-то означают?» — спросил он. «Мое имя переводится как «чистое», — ответила Амала. «Тебе оно очень идет. Ты хорошая, самая чистая и нежная девушка в мире. Но как ты мне сможешь помочь? Я даже и сам не знаю, как выйти из такой ситуации», — произнес Алексей. «Я знаю, что ты скучаешь по своей девушке, но, возможно, за это время она тебя уже забыла и живет своей жизнью, в которой тебя нет». Она замолчала, но видно было, что хочет еще что-то сказать, но не решается. Затем повернулась к Алексею и продолжила: «Я тебя очень люблю. Еще с первой нашей встречи. Там, на горной тропе, ты мне сразу понравился. Знаю, что у меня пока нет шансов на взаимность. Неприлично незамужней девушке самой произносить такие слова, но ничего не могу с собой поделать». «Милая Амала», — Алексей обнял девушку за плечи, — «ты мне тоже очень нравишься. Бог одарил тебя всем лучшим, что только может дать земному облику девушки, но сейчас я не могу ответить тебе взаимностью. А я буду ждать столько, сколько потребуется. Есть у меня знакомый из соседнего городка, который учится в Москве, готовится стать журналистом. Надеюсь, что он сможет добыть нужную тебе информацию. Ты дашь мне адреса и фамилии людей, интересующих тебя, а я напишу ему письмо». «Я буду очень благодарен тебе и твоему знакомому, если все получится», — ответил Алексей. «Ты одинок так же, как и я. Хотя для нас обоих такое состояние вынужденное. Но я безмерно благодарна дедушке за этот божественный уголок, практически нетронутый человеком природы. Я полюбила одиночество, и оно меня не тяготит, — призналась Амала. — Я с тобой согласен, здесь сказочно, прекрасно, но без общения жить тяжело. А дедушка весь в заботах и не может уделять тебе достаточно внимания, — произнес Алексей, — но у меня здесь хватает собеседников. Посмотри вокруг. Эти деревья, река, горы. Согласно, они не могут мне ответить, как человек, но умеют слушать и все понимают, ведь они живые. Ну, взять, например, вот эту березку. Она указала рукой на стоявшее неподалеку молодое деревце. Ее структура тела подобна человеческой. Растение получает нужное питание из недр земли, а влага, превращающаяся в сок, словно кровь по венам человека, поднимается по стволу к веткам, затем к более мелким отросткам, дальше по мельчайшим капиллярам к листочкам, питая таким образом каждый участочек растительного существа. Деревья растут, а если настигнет какая-либо хворь, погибают. Все как у людей. Сколько полезных трав растет в этой местности, нужно только их хорошо знать, и они смогут победить самые опасные болезни, когда даже современная медицина бессильна. А вот огромный валун, лежащий здесь с незапамятных времен, тоже живет своей долгой жизнью. Вроде бы лежит себе, даже не шевелясь, но если его внимательно рассмотреть опытным глазом, то он сможет очень многое рассказать о себе своей формой, расцветкой, рельефом. Через каждую выемку, трещинку на нем, словно линию на ладони руки, можно узнать многое о его судьбе. «Снова не буду с тобой спорить». Порой жить среди природы намного полезнее и безопаснее, чем среди людей. Ну, а если еще сможешь и подружиться с ней, вернее, друзей не будет. Ты очень наблюдательна. Находиться рядом и слушать тебя можно бесконечно, получая от этого огромное удовольствие. Это чистая правда. Я благодарен Всевышнему, который позволил встретить у себя на пути такое прелестное создание, куда бы ни направил меня дальнейший жизненный путь, я не представляю его без тебя. Только нужно немного подождать. Уже поздно, и дедушка будет волноваться. Пойдем домой, — предложил Алексей и сильными руками поднял девушку с холодной земли. Взявшись за руки, сквозь быстро спустившиеся сумерки, они неторопливо направились к дому. Прошло 3 месяца. Незнакомый индийский юноша ранним утром постучал в дверь дома Асима. Алексей с хозяином уже были в горах, и дома оставалась одна Амала. Девушка открыла дверь и увидела гостя. Сердце ее трепетно забилось. Это был Равиль, брат Анджура, того самого студента-журналиста. Парень держал в руках белый прямоугольный почтовый конверт. «Здравствуй, Амала. Пришло письмо от брата, предназначенное тебе, и я сразу примчался. Наверное, ты очень ждала его. Что-то важное здесь?» — спросил Равиль, передавая конверт девушке. «Ты даже не представляешь, как я его ждала!» — ответила девушка и, обхватив юношу, руками за шею расцеловала в обе щеки. Затем, отпустив обалдевшего парня, она с письмом бросилась в дом. Равиль, придя в себя, спустя несколько минут, в недоумении пожав плечами, отправился в обратный путь. Амала дрожащими руками вскрыла долгожданный конверт и начала читать исписанный красивым почерком журналиста лист. Она трижды его перечитывала и не знала, то ли радоваться, то ли нет. Полученная информация вполне устраивала ее, даже радовала, а вот для Алексея это будет ударом. Никого из близких для него не осталось. Его предали все. Через час вернулись старик с Алексеем и, присев на крыльцо, о чем-то беседовали. Амала подошла к Алексею и протянула письмо. «Что это?» — спросил он. «Это те новости, которые ты так давно хотел узнать», — ответила Амала и, повернувшись, ушла в дом. Алексей развернул лист и начал быстро читать. Он так же, как и Амала, несколько раз перечитывал письмо. Он не мог поверить этим строкам журналиста, но это не выдумка. Такого предательства он никак не ожидал. «Здравствуй, Амала. Не знаю, зачем тебе понадобилась история жизни этих людей, но просьбу твою я выполнил, проведя свое маленькое журналистское расследование. Майор Алексей Демидов является героем афганской войны, награжденный за мужество и отвагу при исполнении интернационального долга орденом Красной Звезды и другими медалями. Оставив военную службу, на сегодняшний день служит начальником Ленинского районного отдела милиции города Рязань. Имеет жену Татьяну и двух детей. Родители умерли. Есть сводный брат, который во время боев с душманами замешан в страшном преступлении, а после, во время следствия, совершил побег. До сих пор о нем ничего не слышно. Многие считают его погибшим, но пока трупа нет, он остается в розыске Интерпола. К этой информации прилагаю семейное фото Демидовых. Если еще что-то понадобится, пиши. Помогу, чем смогу. До свидания, Анжур». Дочитав в очередной раз письмо, Алексей взял в руки конверт и извлек фото. Взглянув на знакомые лица, он чуть не потерял дар речи. Женой сводного брата была его любимая девушка — Таня. Она выглядела счастливой, обнимая Алексея-старшего. «Что же это делается? Где же справедливость?» — спросил сам себя старик. Прослушав текст письма, ответа не было. Асим ушел в дом, а Алексей так и остался неподвижно сидеть на крыльце, мысленно перенесясь в далекую родную Рязанскую область. Брат отнял у него все. Мало было того, что тот обрек его на бесконечные скитания по чужим землям, так отобрал еще и самое дорогое, что у него оставалось. Алексей-младший до последнего верил той чудесной деревенской девчонке, которая была без ума в него влюблена и клятвенно обещала ждать, сколько бы ни пришлось. Неужели и она оказалась на стороне предателя? Возвращаться было некуда. Никто его не ждал на родине, за исключением милиции. Вернуться означает собственноручно подписать себе приговор и поменять эти прекрасные, почти не тронутые человеком девственные места на жесткие деревянные нары российской тюрьмы. Этого не хотелось. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Виновный должен понести наказание. Скрипнула дверь, и Алексей почувствовал нежное прикосновение к плечам Амалиных рук. Немного в нерешительности постояв, она присела рядом. «Я не помешаю? Прости, но я не хочу оставлять тебя одного в таком состоянии. Я посижу с тобой, если ты не против», — произнесла девушка. «Ну, конечно же, не против. Я всегда рад видеть тебя рядом», — честно признался Алексей. «Что думаешь делать?» — спросила Амала. «Не знаю. У меня нет дома, нет семьи. Сейчас из родных остались только ты и твой дедушка», — ответил он. «Мы с дедушкой твоя семья. За время, которое ты провел с нами, мы перестали быть чужими, и наш дом без тебя станет пустым. Какое бы ты решение ни принял, знай, что наша дверь для тебя открыта всегда», — произнесла девушка. «Вы тоже стали для меня семьей, той самой, в которой нуждается каждый человек. Когда-то Всевышний забрал у меня родителей, дом, где я вырос. Нет, дом остался на прежнем месте, только он стал для меня настолько чужим и пустым, что находиться в нем стало невыносимо. После отобрал и родину. Может, зря грешу на самого Господа, но в итоге не осталось ничего, чем я дорожил. Взамен, сквозь смертельные испытания, мне предоставил другую семью в этом чудесном уголке земного рая, где нет лжи, корысти, зла, а самое главное — общение с тобой, ангелом небесной чистоты, самой прекрасной девушкой во Вселенной. Это действительно щедрый подарок Господа. А сейчас мне нужно немного времени, чтобы оправиться от последних новостей. Хочу побыть немного наедине с собой. Прости меня, милая Амала, что я сегодня отвергаю твое общество, — произнес Алексей. Пойду на наше место у реки. Я прекрасно тебя понимаю и не буду мешать тебе, — ответила девушка и проводила взглядом любимого. Никто не слышал, когда он вернулся в дом. Уже лежа на кровати, Алексей долго еще не мог уснуть. Прошлое тяжелым грузом давило на молодую истерзанную душу. На второй половине условных весов находилась Амала, хрупкая и нежная индийская девушка, заполняя свою чашу любовью и искренностью, начинала брать верх над злом и предательством, постепенно вытесняя их из сознания Алексея. Добавляя мудрость и заботу о Симе, у противоположной стороны шансов не оставалось.